Глава 5. Возможно, соседи и наблюдают за нами, но меня их внимание мало волнует. Все сейчас заняты поисками беглой жены дракона и вряд ли станут интересоваться одинокой служанкой и ее сынишкой. Главное, дракон не знает о наследнике, и эта мысль придает сил. Хлопает ставня в соседнем доме, и я кривлюсь. Гадкие люди, только и заняты, что слежкой друг за другом. «Куда направилась, Нора?» — орёт грубый голос из окна. «Не заплатив, сбегаешь?» «Мам!» — Эрик растерянно смотрит в сторону вульгарной девки, что перегнулась через подоконник. «Не обращай внимания, она врет. Обхватываю сына за плечи и ускоряю шаг. Прокручиваю в голове разные варианты и понимаю, что дилижанс для нас дорого. Лучше дойти пешком до соседнего поселения и там напроситься к кому-нибудь в повозку. Я все же решила попытать счастье в замке Кахэм, поскольку искать другие возможности нет времени. Ну а если откажут, место это все равно оживленное, курортное. Неужели молодая и деятельная женщина не устроится хотя бы служанкой? Ох, не планировала я так резко пускаться в путешествие. Но обстоятельства сложились просто ужасно. Вдобавок ко всему, немного беспокоюсь, что невезение продолжится, и я столкнусь с муженьком и на новом месте. Нет-нет, глупости. Таких совпадений не бывает. Затаюсь тихонько мышкой, и никто на меня не обратит внимания. Кому я нужна? «Эрик, не тяжело нести сумку?» «Мам, давай я корзинку тоже понесу». «Если сильно устану, то дам тебе корзинку». Конечно же, говорю это, чтобы не расстраивать сына. Да я никогда не взвалю на него больше, чем он сможет выдержать. Нам приходится пройти через центральную площадь, и я украдкой оглядываюсь в поисках зловещего экипажа. Но его нигде не видно. «Мам, старая уродина Сью, смотри!» Эрик шепчет и толкает меня в бок. И правда. Соседка ковыляет, опустив нос в землю и опираясь на клюку. А рядом идет тот низенький мужичок, что беседовал с лордом-драконом. Надо же, исполнила угрозу. Мы с Эриком успеваем спрятаться за киоском с газетами, и они проходят мимо. «Говорите, та девица на прошлой неделе скрывалась в доме вашей соседки?» — спрашивает мужчина. «Но деньги вы мне дайте. Я вас навела», — скрипит старая Сью. «Нора юлить будет, а я помогу вытащить из нее правду». «Конечно, конечно». Надо торопиться. Как только они скрываются за углом, мы с Эриком выходим из укрытия и спешим к городским воротам. Я стараюсь отрешиться от эмоций, потому что ощущаю огромную ответственность. Нет у меня права на ошибку. Вскоре мы выходим на проезжий тракт, а через часик доходим до соседнего селения. «Мам, пить хочу!» — тянет Эрик, который успел умять пирог из своей сумки. Осматриваюсь. Поселение небогатое, но в центре имеется солидный постоялый двор. Если остановимся тут, то сможем примкнуть к каравану купцов или навязаться каким-нибудь добрым людям в попутчики. Но представляю, сколько стоят здесь комнаты. Мы не потянем. Хотя есть у меня идея, как выкрутиться. Все еще придерживая Эрика за плечи, иду ко входу. В дверях поворачиваюсь к сыну и прошу. «Эрик, подожди меня тут. И не отходи никуда, чтобы я тебя видела. Денег у нас немного. Только на еду и... И у меня имеются накопления, оставшиеся от удачно сбытых свечей. Просто я не спешу их тратить. Так что придется попросить работу, иначе я не смогу тут остаться. Зал чистый. Люди за столами сидят прилично одетые, и я смелею. Подхожу к трактирщице и предлагаю услуги служанки или подавальщицы. Она выслушивает меня с неприветливым лицом, и я добавляю. «Могу убираться в номерах». Быстро оценив мое предложение, женщина холодно кидает. «Уборщица мне нужна. Сейчас наплыв посетителей. Свободных рук не хватает. Если согласишься работать за еду и угол, то возьму. Деньгами платить не стану». «Я согласна. Предложение замечательное. Так я смогу сохранить заначку». Еще раз бегло осматриваю зал. Подозреваю, что заведение все-таки не совсем солидное. Ощущается тут второе дно. Вон как подавальщица зазывно улыбнулась компании мужчин у окна. «Но мы уже на днях уедем». Трактирщица быстро переговаривает с одной из служанок и так кивком головы зовет меня на кухню. Эрика они прекрасно видят, но делают вид, что его нет. Я машу сыну рукой, чтобы хватал сумку и корзинку и бежал ко мне. Сын срывается с места и подбегает ко мне, а я тревожно осматриваюсь. В зале расслабляется разношерстная публика. Есть мужчины из знати. Узнаю их по дорогим жилетам и ярким шейным платкам. Невольно присматриваясь к рукам, в страхе наткнуться на мужчину, который словно в насмешку судьбы мой официальный муж. Если бы я знала, как он выглядит, но я видела только его руку. Одну руку. И сейчас все мужские кисти кажутся мне одинаковыми. Я его не узнаю, даже если столкнусь нос к носу. А вот он меня вполне способен признать и похудевшую. Нам выделяют каморку, и я пристраиваю Эрика, наказав запереться изнутри и никому не открывать. А сама несусь на кухню, где работаю на подхвате. К ночи не чую ног, но нужно найти силы и пойти обмыться. Эрик заснул, а я, сгребая густые непослушные волосы, и шпильками закалываю пряди на затылке. Мое выцветшее голубое платье пахнет потом, и я, вдобавок ко всему, умудрилась поставить пятно на юбку. Вздыхаю, рассматривая себя в кусочке мутного зеркала. Как давно я не ощущала себя женщиной. Разминаю шею и достаю из раскрытого чемодана старенькое полотенце. Идти купаться в баню на заднем дворе тревожно, но ходить благоухать потом и кухонными запахами не могу. Поэтому решаю отправиться в прачечную. У меня вообще пунктик. Люблю чистоту. Вслед за полотенцем вытаскиваю сменное платье. Это серое, невзрачное, но зато чистое. Выхожу в коридор и тщательно запираю каморку. Обещаю себе, что быстренько ополоснусь и обратно. Устраивать полноценный банный вечер не стану. Пока обмываюсь над лоханкой в прачечной, чуть не сидею, прислушиваясь к каждому шороху. Не понравились мне холёные мужчины в зале. Недобрый постоялый двор какой-то, подозрительный. План пристроиться кому-нибудь уже не кажется таким хорошим. Но в кухне говорили, в поселении стоит купеческий караван. Завтра поищу его. Обратно крадусь по коридору, что ведет в общий зал. И прямо в дверях сталкиваюсь с мужчиной. «Простите!» — вырывается у меня, и я делаю пару шагов назад. При свете двух керосиновых лампад, стоящих в нишах, разбираю, что мужчина высок и темноволос. Уф, какие широченные плечи! И мощная шея! Весь он какой-то монументальный, тяжелый, горячий, смуглый. Черт, привлекательный мужик, брови в разлет. Но глаза бешеные. Делаю еще шаг назад, с раздражением думая, что влипло. Наверное, это какой-нибудь задержавшийся гость, и он может быть опасным. А мужчина молча рассматривает меня, причем выражение лица каменное. Глаза при этом освещении кажутся черными, жуткими. На всякий случай присматриваюсь к его рукам. Большие и сильные. Но я все равно не пойму, похожи ли они на руки моего мужа. У этого рукава рубашки закатаны. Видны крепкие предплечья с выступающими жилами. Я тихо разворачиваюсь, чтобы дать дёру. Но незнакомец стремительно кидается вперед, придавливает к стене и меня обдает сумасшедшей темной страстью. Его энергия чуть с ног не валит, а сердце неожиданно так подскакивает, что аж в глазах искрит. Он дракон? «Сколько ты берешь за ночь, красотка?» — тянет незнакомец издевательски, но во взгляде нет и тени игривости. Его хриплый голос скребет по нервам, как наждак, и я прерывисто дышу, пытаясь понять, как выпутываться. Для меня сейчас важнее всего, что это вроде бы не мой муж. Тот как-то иначе бы среагировал на беглую супругу. Нет?